Вот теперь Элизу затрясло по-настоящему. «Послушайте, художник зла», — громко сказал Фондорин, перед этим что-то шепнув японцу. «Ваша арифметика хромает. Красота бенефиса подмочена. Нас тут перед вами не 11, а 12. Один лишний. Выпустите меня отсюда». Девяткин нахмурился. «Я об этом не подумал. Да, вы 12-й. Драматург здесь ни к чему. Я сам автор этой пьесы под названием «Апокалипсис». Уходите через кулисы и расскажите всем про мой бенефис». Он погрозил пистолетом проворно сбежавшему на сцену Фондорину. «Только без фокусов. Если поторопитесь, успеете». «Благодарю». И тот, кого Лиза так страстно, так нескладно любила, со всех ног кинулся прочь. Кто бы мог представить, что он поведет себя столь недостойно и жалко? Мир вокруг будто свихнулся. Нелепо и непонятно жизнь точно так же заканчивалась. Нелепо и непонятно. 2 раза по 11. Пошла 10-я минута 12-го. Постановщик апокалипсиса сидел с блаженной улыбкой на устах, одержа одну руку на кнопке, вторая сжимала пистолет. «Как хорошо! Какое счастье!» — все повторял сумасшедший. «И вы со мной! Еще немножко, всего 1,5 минутки». Они сидели рядом на циновках по-японски. Ной Ноевич молча раздевал рот. Последнее мгновение жизни вечно говорливость его оставила. Злодей со злодейкой рыдали, обняв друг друга. Бедняжка Дурова безвольно съежилась, похожа на брошенную тряпичную куклу. Разумовский пытался взять Василису Прокофьевну за руку и, кажется, просил прощения, но Регинина отталкивала его, не прощала. Клубникина пробовала кокетливо улыбаться. «Жорж, ведь вы пошутили. Никаких бомб нет. Вы хотите нас просто напугать?» «Бедная субредка. Женщины этого склада так полны жизни, что просто не способны вообразить собственную смерть». Приподнялся Ловчилин. Его подвижная физиономия плаксиво сморщив. «Жорж, отпусти меня. Я никогда не метил в первачи. Если ты девятка, я максимум 6. «Шалишь», — ответил Девяткин. «Без ловчил мир неполный. Сиди». Лизу поразило, что за минуту до конца молился один Вася Простаков. Он закрыл глаза, сложил руки и шевелил губами. «Нехорошо», — сказал вдруг Маса. Он зажимал рану красным от крови платком. «Если умирать, надо красиво, а у вас 2 нуля». «Какие 2 нуля?» — нахмурился Девяткин. «Секунды. Надо стоп-тозе 11. Жорж посмотрел на электрические часы. «Тогда не получится 11 единиц, — возразил он. «Хотя, конечно, 2 нуля — это не очень, согласен». «Будет 13 единиц. Это еще руче, самое красивое число. А 13 плюс 9 — это 22. 2 раза по 11. В 2 раза руче». «А ведь верно», — Жорж просветлел. «Японцы знают толк в красоте. 11 секунд, ничего не меняет. Сейчас переставлю хронометр». «Вот и у меня есть время помолиться», — подумала Элиза. «Господи, и же еси на небеси». Она возвела очи вверх. Увидеть небо, конечно, не рассчитывала. Наверху чуть покачивалась бархатная падуга. Радуга темнели колосники, чернел трап галерки со свисающими тросами. На что еще смотреть актрисе, готовящей проститься с жизнью? «Боже, что это?» По одному из канатов, с помощью которых на штангетах крепятся декорации. Прямо над головой у Девяткина и Лизы, быстро перебирая руками, скользил Фандорин. За 2 минуты он успел сбежать на трап, пробрался в самый центр и начать спуск. Но зачем? Он мог бы сейчас находиться в безопасности, а вместо этого погибнет со всеми. За оставшиеся секунды спуститься все равно не успеет. Да если и успел бы, Девяткин просто нажмет на кнопку. Он ведь на чеку. Молитва так и осталась непроизнесенной. Бенефициант снял палец с кнопки и стал подкручивать колесико циферблата, проставляя в секундном окошечке число 11. Сдвинул какой-то рычажок, очевидно меняя время детонации. В тот же миг Фандорин прыгнул с высоты в несколько саженей и упал прямо на Девяткина. Что-то хрустнуло. Ризу отшвырнула в сторону, а когда она приподнялась, рядом лежали 2 неподвижных тела, одно поверх другого. В среднем окошечке выскочили 2 единицы, но секунды еще помигивали. На сцену с гортанным клёкотом взлетел Газонов, его качнуло, не устоял на ногах, упал. «Пуро вода!» — кричал он. «Эриза-сан, пуро вода!» «Что?» Растерянно переспросила она, зачарованно наблюдая за мельканием цифр. Ползя по краю, японец перевалился через порог домика гейши, перекатился по соломенным циновкам и изо всех сил рванул на себя шкатулку. Лопнули провода, погасло табло, с потолка над залом почему-то посыпались искры. «Фусё!» — сказал Газонов, лег на спину и зажмурил глаза. У него, должно быть, кружилась голова. «Курасива смерть подождет. Сначала курасива жизнь». «Взрыва не будет. Мы спасены», — подумала Лиза и разрыдалась. «Что толку, если он разбился? А лучше бы они погибли вместе, окутаны грохотом и пламенем. Не раз, Петрович, он спас всех нас и погиб. «Погиб!» — простонала она. Маза открыл глаза, сел, посмотрел на лежащего ничком господина. Обиженно возразил. «Фусех супас я! Господин не помогар! Он сказал только: Маза, зюйтебе! Маза 11 секунд и убязар! А я ромай горову, сытон хотер!» «Горова и так сромана, брит. Думать трудно, но я понял». «Какая разница, кто всех спас? Он разбился. Но он упал с такой высоты». На коленях она переползла к любимому, припала к его спине, заплакала. А Газонов тронул ее за плечо. «Пустите, подзаруста, Эриза-сан». Мягко отодвинув Элизу, немного пощупал лежащего, удовлетворенно кивнул. Перевернул Фандорина на спину. Лицо Эраса Петровича было бледное, неподвижное, невыносимо прекрасное. Лиза укусила себя за кисть, чтоб не завыть от горя. А японец обошелся спавшим героем непочтительно. Сжал ему пальцем шею, нагнулся и стал дуть в нос. Длинные ресницы Фандорина затрепетали, распахнулись. Синие глаза воззрелись на массу, сначала равнодушно, потом с изумлением. Эрос Петрович оттолкнул от себя японца. «Что ты себе позволяешь?» — скричал он и стал озираться. «Произошло чудо! Он жив! Жив!» Газонов сказал что-то, укоризненно качая головой. Лицо Фандорина стало смущенным. «Маса говорит, что я совсем разучился прыгать с высоты. Давно не тренировался. Он прав. Кости целы, но от удара потерял сознание. Стыдно. Ну-ка, а что наш художник? Зла?» Вдвоем с Масой они стали мять и щупать Девяткина. Тут вскрикнул. Он тоже был жив. Исключительно крепкая конституция. «Отделаться сломанной ключицей», — резюмировал Эрас Петрович и повернулся к залу. Все кончено, успокойтесь. Кто хочет, может встать. Кто слишком взволнован, лучше остаться в креслах. Господа актеры, принесите дамам воды и нашатырю».